Глава 7. Покончив со всеми наставлениями Сиппенсу и выяснив, что для ликвидации чикагских дел ему необходимо будет съездить в Нью-Йорк, чтобы обсудить кое с кем из финансистов, каким образом реализовать хотя бы некоторую часть своих владений, Каупервуд, естественно, вернулся мыслью к Беронис. Как бы устроить так, чтобы поехать с ней вместе и жить под одной крышей, не привлекая к себе излишнего внимания? Разумеется, он представлял себе гораздо яснее, чем Беронис, какая длинная цепь вместе пережитых событий и установившихся привычек связывала его с Эйлин в большей мере, чем с кем-либо другим. Это было нечто такое, что Беронис была не в состоянии себе представить, тем более, что она уже давно догадывалась о его пылких чувствах к ней. Для Каупервуда было совершенно очевидно, что во избежание скандала с Эйлин надо держаться только одной тактики — тактики умиротворения и обмана. Всякий другой способ действий был бы чрезвычайно рискованным, в особенности, если у него выйдет что-нибудь с этой затеей в Лондоне, и тем более сейчас, после всей этой скандальной шумихи, в связи с созданными им компаниями и чересчур смелыми приемами, к которым он прибегал в Чикаго. Ведь его обвиняли во взяточничестве и чуть ли не в подрыве общественных устоев. И навлечь на себя сейчас обвинение в безнравственности или угрозу какой-нибудь публичной выходки со стороны Эйлин, а она способна в газеты сообщить о его отношениях с Беронис, это было бы уже совсем из рук вон плохо. Кроме того, Каупервуда беспокоило еще одно обстоятельство, которое также могло повести к неприятностям с Беронис. Это его отношения с другими женщинами. Кое-какие из его прежних связей еще не совсем оборвались. С Арлет Уэйн можно было считать дело поконченным, да и с несколькими другими он встречался лишь крайне редко. Но оставалась еще Кэролайн Хэнд, жена Хосмера Хэнда, крупного чикагского воротилы, чей капитал был вложен в железные дороги и мясоконсервные компании. Когда Каупервуд познакомился с Кэролайн, она была совсем юной и мало походила на замужнюю даму. Хэнд развелся с нею из-за Каупервуда, но закрепил за Кэролайн недурной капитал. Она и сейчас еще была очень привязана к Каупервуду. Он купил ей дом в Чикаго, и на протяжении своей ожесточенной борьбы за место среди чикагских дельцов часто бывал у нее, ведь он в то время был совершенно убежден, что Беронис никогда его не полюбит. Теперь Кэролайн собиралась переехать в Нью-Йорк. Она хотела быть ближе к нему, когда он окончательно развяжется с Чикаго. Кэролайн была не глупая женщина, не ревновала его, во всяком случае никогда не показывала своей ревности. Она была очень хороша собой, только одевалась немного чересчур вызывающе. Веселая, остроумная, она всегда умела привести его в хорошее настроение. Ей минуло 30, но на вид ей можно было дать 25, а в живости она, пожалуй, могла бы поспорить с 20-летней. Вплоть до самого последнего времени, когда неожиданно появилась Беронис, и даже теперь, хотя Беронис этого и не знала, Кэролайн устраивала у себя приемы и рассылала приглашения всем, кого Каупервуду нужно было видеть. Вот об этом-то особнячке на северной стороне и упоминалось в чикагских газетах, когда в прессе поднялась кампания против Каупервуда. Кэролайн всегда говорила ему, что если он когда-нибудь ее разлюбит, он должен честно сказать ей об этом, и она не станет его удерживать. Раздумывая теперь о своих отношениях с нею, Каупервуд спрашивал себя, а что, если поймать ее на слове, поговорить с ней откровенно и расстаться? Но даже при всей его любви к Беронис, такой шаг казался ему все же рискованным. Не лучше ли пока повременить, а потом, может быть, ему как-нибудь удастся объясниться и с той, и с другой. Но, во всяком случае, его отношения с Беронис надо оградить от всего этого. Ведь он поклялся принадлежать ей одной и, насколько в его силах, должен сдержать свою клятву.